февраля 2007 года. Ползаю по халупе, как бабуин по аризонской пустыне, в тулупе, а вокруг гусыни. Бесстыдницы гусыни! Извини, что долго не писал. Ты была в пустыне? Какие закаты, какие тарантулы! Попроси американцев не преследовать Майкла Джексона. Кто он и кто они? Пусть приведут ему еще мальчиков. Несколько дней меня преследуют глупые граффити с изображением кибергусыни, выщипывающей цифровые перья. И везде, а больше всего на небе. Откуда в моем бабл-ине засор в стоке? Кто всю ночь пихал туда несвежие журналы? Каково это? Посреди сердечной драмы вытаскивать разбухшие от дерьма страницы с портретами, портретами, портретами и понимать, что я всех их знаю. Сладкого. Куда подевался весь сахар в этой крепости? И, наконец, главный вопрос десятилетия. Кто же такой Бобби Омак? Вчера, наконец, удалось поспать. Я спал, обхватив сон медвежьей лапой. Мой мозг, мой крошечный моллюск, цеплялся за случайность. Я уже не надеялся, что засну. Просто шел, шел, шел, и вдруг оступился, осыпался в сон, который и надремал мне этот важнейший вопрос. Кто же такой Бобби Омак? Сон — моя спасительная норка. Вот бы забраться в нее и вообще никогда не высовываться. Ты знаешь, кто такой Бобби Омак? Первым во сне ко мне подошел не он. Небритый мужичок в потертой волочной шляпе, в тесной, вымоченной в кофе рубашке. Том Уэйтс, я сразу признал его. «Эй, трухлявая коряга, обезьяний копчик, get out!» «И не звездеть!» Он сплюнул на мой ботинок. Кажется, его слюна прожгла в нем дырку. Стена дыма разделила нас. А все-таки не он меня разбудил. Я сам задрал того улыбчивого черного. Он будто сошел с рекламного плаката стоматологических услуг. Это разозлило меня. Подошел к нему, когда он был так уязвим, у барной стойки, между 101 и 102, прошебуршал, подражая Уайтсу. «Ты! Санитарная инспекция в моем номере! Get out, мизантроп!» И поискал взглядом хоть какую-то заостренную дубину, а эта улыбка зависла надо мной и тоном профессора с кафедры прикладного миротворчества гавкнула. «Акстись, я Бобби Омак!» И еще. «Жи-ши!» А после он коснулся указательным пальцем правой руки кончика своего носа. «В смысле жи-ши?» — переспросил я, повторив его жест. «Может, ты идиот?» «В прямом. Ты теперь свободен. Тебе больше не обязательно подражать Уэйтсу, Кейву, Боуи, Морриси и всем прочим сантам. Я тебя раскодировал. Можешь побыть собой для разнообразия». Я молчал, как на уроках химии. Просто стоял и молчал, будто меня там не было. Пусть думает, что я ему тоже снюсь. А он зануда. Грохнулся на колени и давай кататься по полу. «Ну, пожалуйста, ну, побудь собой, ну, хоть чуть-чуть!» «Так кто же такой Бобби Омак? Ты не в курсе, королева?» 33 февраля 2007 года. Вано нифига не знает ответ на этот вопрос. Он приперся в тот ослепительный момент, когда я уже готов был знакомиться и выпивать с Бобби, когда я уже собирался попробовать побыть собой, приперся, чтобы разбудить меня и, кстати, помочь не задохнуться в мыльной пене. Вано мой побитый молью шоу-бизнеса Роуди. Все, что у нас с ним осталось, — это дороги. А раз он, управляющий дорожным хозяйством, то без мух. Самый важный человек уцелевшего мира. Мы с ним очень похожи. Мы всегда начинаем светскую беседу с предложения отсосать. Только я предлагаю отсосать у себя, а он у дохлого пингвина. Вот и вся между нами разница. Вано склоняется надо мной, как башенный кран, чтобы вытереть пену, размазанную по моему лицу. Кто родился высоким, всегда будет склоняться. Я указывал ему на это. Я умолял его стать хоть немного короче. Он не слушает. Он падает на меня, как любимая игрушка детства. Кран-краб в салоне игровых аттракционов. Когда мечешь в щель 15 копеек, нажимаешь кнопки, и металлическая клешня движется, зависая над игрушкой, ну... А ты такой хищный! Щупальца разжимаются, клешня пикирует на плюшевого медведя, цап! Медведи так неповоротливы во время застекленной спячки. А ты такой жадный! Секунда, другая... Кран-краб несется обратно с добычей, игрушка заваливается в металлический совок, которому у меня личный доступ, и всего за 15 копеек. Вано высыпает на стол содержимое своего плюшевого медведя. 3 шапки-невидимки, 10 сапог-скороходов, пакетик-самобранка. Ну и по мелочи. Меч-кладенец, стрела-юла, ножички-ложечки, 33 богатыря. Когда живешь в дороге, мелочи важнее всего. Здравствуй, мой маленький зритель. В эфире передача «В гостях у сказки». Вано нахлобучивает на меня шапку-невидимку и припечатывает для верности сапогом-скороходом. Освеженные соком лебеды и удобренные семенами чертополоха, мы седлаем наши метлы и вылетаем через парадный дымоход. «В свет!» — кричит Вано. «Дорогу всадникам Апокалиуса! Кали! Кали!» «Кал! Кал!» — шепчу я в ответ. «Дорогу! Дорогу! Задникам!» В дороге Вано сообщает мне баечку о том, как он создал себе новую жизнь. Как я люблю эти анонимные стыковки через интернет. На сайте по туризму, который точняк посещают наши летуньи, написала себе всю правду. Абсолютно. Высокий, красивый, черноволосый, горбинка на носу, чувственные губы, авантюрист по природе, анархист по убеждениям. Могу трахнуть всю страну, но предпочитаю ее любить. И в конце приписал «специально для летуньи», чтобы договориться и совместить наши полетные графики. Приписал «отлежу стюардесску». И что ты думаешь? Как? В смысле? Я думаю глубоко и образно, то есть как? А что я думаю? Вообще не важно. Меня пока еще не так нахлобучило. Надо было есть сапоги-скороходы. Терпи пока, скоро догоню. И вот... Приходит мне письмо от каких-то бубриков из румынской освободительной партии. Серьез, так и подписано. Партия освобождения Румынии от излишков всего. Предлагаю возглавить дорогому товарищу «отлежу стюардесску» их предвыборный список. «Соглашайся», —